Глава 7. Поместье леди Винтер я покинул на следующий день, пребывая в довольно смешанных чувствах. С одной стороны, я и сам был не против избавиться от вампира, который поставил на моей ауре метку, благодаря которой всегда мог отследить мое местоположение. Но с другой, был план, придуманный девушкой, в который мне совершенно не верилось. «Честно, он звучит бредово», — произнесла Андромеда, — «стоило мне выйти за волшебный забор». «Мне тоже кажется, что в нем полно дыр», — честно ответил я искусственному интеллекту. «Найди священный артефакт, местонахождение которого точно неизвестно. Найди человека с чистой душой, который смог бы им воспользоваться. Сделай так, чтобы вампир с ним встретился, при этом не убив, и позволь этому человеку поразить кровососа этим артефактом». «Что это вообще за бред?» — выпалила Андромеда. «Согласен, звучит все невыполнимо», — задумчиво ответил я искусственному интеллекту. «У меня такое ощущение, что легче будет просто получить еще уровни, вложиться как следует в интеллект и силу и получить следующую форму, чтобы справиться с ним собственноручно». «Это да. Во всяком случае, этот план звучит более правдоподобно. Плюс, если найдешь это копье, я думаю, оно может сильно облегчить тебе задачу противостоять демонам», — ответила Андромеда. «Не думаю. Она же сказала, что копьем могут пользоваться только люди, чья душа чиста и на ней нет греха», — грустно усмехнулся я, — «а мои руки по локоть в крови». «Ну, может, этот артефакт будет работать хотя бы в половину силы», — предложила ИИ. «Все может быть. Я пожал плечами. А пока, думаю, разберусь с более насущными проблемами этой молодой особы». «Ты о ее женихе и их войне?» — спросила Андромеда. «Да, она предложила неплохие деньги, поэтому я подумал, почему бы ей не помочь». «Тебя не волнуют деньги, у тебя их и так полно», — возмутилась искусственный интеллект. «Ну, золота никогда не бывает много», — усмехнулся я. «И уж если совсем на чистоту, мне хочется помочь этой девушке. Сама знаешь, как я не люблю навязчивых людей». «У меня такой вопрос. А как ты, собственно, собираешься это сделать? Думаешь, тебе позволят спокойно прийти в чей-то особняк, угрожать или вообще убивать?» — поинтересовалась Андромеда. «Она же сама сказала, что остальные не вмешиваются в дела благородных. Плюс, помнишь ее слова про задания в гильдии наемников? Она уже грозилась своему ухажеру, что подаст контракт, но тот лишь посмеялся, сказав, что наемники не решатся связываться с этим делом. А я вот решусь», — усмехнулся я. «Как бы ты потом не пожалел о своем решении, не думаешь, что человек, который может позволить себе нанять всадников на грифоне, может пойти и на больше? Кинг, ты сильный, но не забывай. На каждого сильного может найтись тот, кто будет сильнее». «И ты думаешь, эти слова меня остановят?» — усмехнулся я. «Нет, но попробовать стоило», — спокойно ответила Андромеда. «Вот и славно», — произнес я и направился обратно в город. Прежде чем отправиться приструнить надоедливого ухажера, нужно было получить задание в гильдии наемников, поставить в известность инквизитора, ну и захватить с собой Инара, ибо помощь некроманта могла оказаться полезной. Все равно он сидит в городе без дела. Первым делом, оказавшись в городе, я решил навестить инквизитора Дрейка, но в штаб-квартире его не оказалось. Спросив у его сослуживцев о его местонахождении и узнав, что мой знакомый в доках, я направился прямиком туда, благо я предполагал, где его можно будет найти. «Привет!» – поздоровался я с Дрейком, который в компании десятка грузчиков был занят транспортировкой клетки с моей «Сумрак» с корабля. «А, ты вернулся», — произнес он, не сводя глаз с клетки, в которой как-то уж больно спокойно лежала мой питомец. «Вы что-то с ней сделали?» — спросил я, смотря на мирно спящего Деморгана. «Ага, вкололи несколько литров снотворного. Сопротивление ядом, скажу я тебе, у этой зверюги просто невероятное», — ответил Дрейк. Я усмехнулся. «Это да, но у меня к тебе вот какой вопрос. Что ты собираешься с ним делать?» — прямо спросил я. «Отдавать Сумрака, с которой я был практически с самого начала, как только попал в этот мир, я просто так инквизиции не собирался». «Да ничего», — Дрейк пожал плечами. Капитан корабля попросил, чтобы мы убрали этого зверя из трюма, так как ему нужно починить корабль. Вот я до твоего прихода и хотел позаботиться о твоей животине», — ответил инквизитор, чем даже немного удивил меня. «Кстати, вот». Он залез во внутренний карман своего камзола рукой и выудил из него небольшой тубус. «Это разрешение, подписанное главой инквизиции, а также главой ордена паладинов Ароном». Инквизитор протянул тубус мне. «Разрешение?» – удивленно спросил я. «Да, на содержание подобного». Дрейк замялся, видимо, подбирая подходящие слова. «Экзотического монстра, в общем», – закончил он свою мысль. «С ним ты можешь ходить по городу, но вся ответственность ложится на тебя. Если он схарчит кого-нибудь, пеняй на себя». Я принял тубус из рук инквизитора и сразу же убрал его в браслет-хранилище. «Спасибо», — поблагодарил я Дрейка. «Я действительно был очень признателен инквизитору, ибо это разрешение сильно облегчало мне жизнь и решало ряд ненужных проблем». «Ну, считай, за ту заварушку в церкви мы квиты», — улыбнулся инквизитор. «Ладил свои дела?» «Вроде того», — ответил я. «Слушай, хочу с тобой посоветоваться вот по какому вопросу», — сказал я и вкратце объяснил ему суть ситуации, связанной с ухажером леди Винтер. Дрейк задумался. «Если гильдия наемников примет этот контракт, то я не вижу никаких проблем», — после небольшой паузы ответил он. «Но вот если ты просто решишь порешать этого человека, а заодно и его охрану, то могут возникнуть проблемы. Мне, конечно, плевать на распри благородных, но лично я бы не хотел, чтобы ты был вовлечен в этот конфликт без должной подстраховки». «Понятно, хорошо. Я постараюсь как-нибудь решить этот вопрос. Благо, у меня есть хороший козырь в рукаве». «Ты про того пленного пирата? Хочешь отдать его гильдии взамен того, что они примут этот контракт?» — спросил инквизитор, который оказался гораздо умнее, чем я о нем думал. «Не только. Мне еще нужно, чтобы я лично сопроводил его на Орден», — ответил я Дрейку. «Хочешь и рыбку съесть, и руки не замарать?» — усмехнулся инквизитор. «В одном мире я слышал другую интерпретацию данной пословицы, причем более нецензурно, но суть была одна и та же». «Вроде того», — произнес я и подошел к клетке. «Сумрак», — позвал я питомца, и тот открыл глаза. «Он что, притворялся?» — удивленно спросил Дрейк. «Кто же ее знает?» Я пожал плечами. «Ключ?» — спросил я, и инквизитор распорядился, чтобы мне его дали. Соскучился. Я открыл дверь, и Ди Морган вышел на свободу и потянулся, издав при этом громкий рык, от которого моряки-матросы чуть было не наделали в штаны. «Свободно», — сказал им Дрейк, и их как ветром сдуло. «Ты как?» Я осмотрелся и, не найдя никого взглядом, принял свою истинную форму. Став гораздо выше, я уже мог спокойно дотянуться до макушки Ди Моргана и, не отказав своему монстру в любезности, потрепал его за ухом и погладил по жесткой темно-зеленой шерсти. «Только будь добр, следи за ним. Не хочу, чтобы он начал жрать людей направо и налево», — сказал инквизитор, не сводя глаз с моего питомца. «За ней», — поправил я Дрейка, — «это девочка». «Без разницы», — махнул он рукой, и Ди Морган неприветливо зарычала. Чего это она?» Несмотря на всю выдержку, инквизитор сделал несколько шагов назад. «Тише». Я похлопал Сумрака по морде, и она успокоилась. «Не понравилась интонация в твоем голосе», — усмехнулся я. «Ладно, еще раз спасибо за эту бумагу, а теперь мне надо быстренько решить проблему своей нанимательницы», — сказал я инквизитору. «Если понадоблюсь, дай знать». «Хорошо, мои люди все равно будут следить за тобой», — спокойно ответил инквизитор. «Не сомневаюсь», — улыбнулся я Дрейку и, попрощавшись с ним, пошел прямиком в гильдию наемников. «Лежать», — приказал я Сумраку, остановившись рядом со входом в гильдию. «А это...» Надо было видеть лица охранников, стоявших на входе, в тот момент, когда мой Деморган послушно лег на землю и уставился на них своими большими красными глазами с вертикальными полосками зрачков. Думаю, сейчас бы они отдали все на свете, лишь бы быть подальше от этого места. Это мой питомец, а это... Я достал тубус и вынул из него разрешение. Бумага, удостоверяющая, что я могу с ним находиться в общественных местах. На самом деле я понятия не имел, что там написано, ибо не умел читать, но не думаю, что сейчас это было важно. Охранникам явно было не до нее, поэтому я пожал плечами и убрал тубус обратно в браслет. Усмехнувшись, я зашел внутрь гильдии, у окошек которой столпилась большая часть ее членов. Все наемники смотрели то на Деморгана, то на меня, и, признаться честно, я был даже немного польщен таким излишним вниманием. Я подошел к стойке. «Мое имя Барракуда. Я хочу поговорить с главой. У меня к нему очень важное дело», — произнес я, а буквально через мгновение услышал чей-то властный голос из толпы наемников, стоящих у окна. «Я глава», — произнес немолодой худощавый мужчина, на вид которому было около 50 лет. Простая темно-синяя куртка, свободные шаровары и кожаный ремень с висящими на нем ножнами под парные клинки складывались в образ, по которому я бы никогда не догадался, что передо мной стоит глава гильдии наемников. «Как я и сказал, у меня к вам очень важное дело», — спокойно произнес я. «В одном из своих путешествий я вместе с напарницей поймал одного пирата. Детали я бы хотел обсудить лично», — добавил я, продолжая изучать мужчину взглядом. «Хм, интересно», — глава гильдии провел рукой по своей куце рыжей бороде. «Ну что ж, пойдем», — заинтриговал. Он кивнул мне в сторону лестницы, и я вместе с ним проследовал на второй этаж. «Заходи». Он открыл передо мной дверь, и мы оказались в довольно простенько обставленном кабинете с одним небольшим окном ровно посередине комнаты. «Садись». Он кивнул мне на деревянный стул, а сам обошел стол по кругу и сел напротив меня. «Вещай». «Значит, по твоим словам, известный пират и убийца по кличке Спрут Билл находится у тебя в плену?» — спросил Эрик, а именно так звали главу гильдии наемников, смерив меня при этом недоверчивым взглядом. «Все верно, и я готов отдать его при выполнении нескольких условий», — спокойно ответил я. «Хм, интересно». На лице главы гильдии появилась заинтересованная улыбка. «Позволь узнать, какие именно эти твои условия?» «Первое. На Орден его доставить должен я и моя напарница». Эрик задумался. «Хорошо. Не вижу в этом проблемы. Контракт на поимку этого ублюдка висит у нас на доске, поэтому оплата за ее выполнение в любом случае придет в гильдию. Я так понимаю, ты со своей напарницей надеешься на дополнительную награду?» — спросил он, и я кивнул. «Хорошо. Это условие меня полностью устраивает. Второе. Одна моя хорошая знакомая должна была направить контракт в гильдию. В нем она должна была попросить решить проблему с одним ухажером, который ведет себя...» Я задумался. «Слишком навязчиво. Так вот, я хочу, чтобы вы приняли этот контракт и отдали его мне». «Погоди-ка, а случайно не о некой леди Винтер идет речь?» — спросил Эрик и, открыв ящик стола, выудил из него лист бумаги, после чего быстро пробежался по нему глазами. «Да, именно о ней». «Хм, интересно. Обычно я не принимаю такие задания. Одно дело намылить шею какому-нибудь конюху за то, что пристает к уважающей себя леди. И другое дело ввязываться в противостояние двух дворян». Глава гильдии наемников посмотрел мне в глаза. «Ты уверен, что сам хочешь во все это влезать?» «Да», — не задумываясь, ответил я. Эрик почесал затылок. «Получается, контракт нужен тебе, дабы было законное основание навалять этим засравшимся богатеям?» — усмехнулся он. «Именно. Ты даже не представляешь, что сейчас творится в его землях». «Представляю», — спокойно ответил глава гильдии. Тот, против кого ты собираешься пойти, нанял лучших из лучших. На его стороне, не побоюсь этого сказать, настоящая небольшая армия. Штурмовые пехотинцы кровавых соколов, небесные каратели. Это элитный отряд эльфийских лучников на грифонах. Пара довольно сильных магов, десяток орков под предводительством полутроллей и еще несколько десятков наемников из других гильдий. Кстати, ты вовремя пришел. Он вроде как собирается со всем этим воинством идти на штурм. Усмехнулся Эрик. «Когда?» Я резко вскочил с места. «Мне-то откуда знать? Скоро?» Глава гильдии наемников пожал плечами. «Ты зарегистрируешь этот контракт?» Прямо спросил я, смотря ему в глаза. «Разумеется! Элька!» Громко крикнул он, и через пару секунд в дверь постучали, и на пороге оказалась девушка, которую я видел за стойкой. «Зарегистрируй вот этот заказ!» Он протянул бумагу девушке. «И сделай это прямо сейчас!» «Хорошо». Секретарь взяла листок и быстро покинула комнату. «В течение получаса все будет», – произнес Эрик и достал из стола бутыль с явно чем-то алкогольным. «Ну, закрепим нашу сделку хорошей выпивкой?» – спросил он, и на столе будто бы по волшебству появились два стакана. Я тяжело вздохнул и взял уже наполненный стакан в руку. В ближайшие полчаса я все равно ничего не мог сделать, а укрепить дружбу с главой гильдии наемников было делом хорошим. «За удачную сделку!» – произнес Эрик. «За сделку!» – ответил я, после чего разом осушил стакан с напитком, который по вкусу напоминал очень крепкую медовуху. «Пока есть время, расскажи, что это за зверь такой у тебя?» Разлив напиток по стаканам, спросил Эрик, и я не видел причин ему отказывать. Я усмехнулся. «Одной бутылки явно будет мало», – произнес я, беря в руки стакан. «А кто сказал, что она одна?» На лице Эрика появилась улыбка. Глава гильдии открыл ящик и выудил из него еще две. «Ну, тогда слушай», – произнес я и, разом осушив стакан, начал свой рассказ.